совершенно нежданно у старой сосны повстречал я тебя этим утром. Ты смотрела на небо, нелепо застыв, побледневшим испуганным трупом. А на небе лето, на небе огонь полыхает, а ветер готов унести. Ты увидела там свой последний покой и мечтаешь, мечтаешь на небо уйти. И напрасно хотел я тебя убедить прекратить все пустые терзанья. И теперь до сих пор не могу позабыть, что сказала ты мне на прощанье. Я не верю словам, я не знаю, где ложь, говорила она, забываясь в бреду. Этот мир на большую пустыню похож, где гуляет лишь ветер себе на беду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.